Драться с девилюканцем все равно, что тренироваться отрабатывать удары на кирпичной стене. Со стороны может и выглядит эффектно, дескать, практика для мазохистов и мастеров, зато потом от костяшек ничего не остается. Тем не менее, если говорить откровенно, Рите очень даже понравился сей новый опыт. Ведь для кого-то прилив адреналина по венам не хуже получения самого лучшего оргазма в жизни. Что, в общем-то, сугубо индивидуально распространяется на человека. Однако нет чего-либо плохого в том, чтобы желать защитить себя или, к примеру, своих близких. К тому же, в отличие от остальных людей, Юки способен мгновенно стать сильнее или научиться боевым искусствам. Главное лишь обладать необходимым количеством очков привязанности для этого. По сути, в преимуществах у парня нет предела в принципе. Имя пользователя. Юки Рите. Сила. 10. Ловкость. 20. Выносливость. 11. Интеллект. 14. Удача. Харизма. 10. Воля. 18. Очки привязанности. 2. Так что, думая в подобном ключе и параллельно наполняя свою ванну горячей водой из лейки душа, Рите аккуратно снимал с себя форму старшей школы Сейнан, кое-как не задевая появившиеся за сегодня раны, и выгружал ее в корзинку с другой грязной одеждой. Стиркой в их доме также занимается Микан. Девочка хороша буквально во всем, а вот прошлый Юки был настолько неуклюжим, что просить его с чем-нибудь помочь считалось страшным проклятием. В голове Рите приносились чужие воспоминания о детских временах в компании младшей сестры, однако на сердце парня и в его грудной клетке, так или иначе, возгоралось теплое пламя ностальгии и бережной нежности по отношению к Юки Микан. Между тем, он в любом случае находил ее милой и красивой девушкой со своими плюсами, пусть и являющейся с ним чисто физически одной родственной крови, отчего был бы не против стать с ней ближе, чем сейчас. В то же мгновение, в помещении медленно, но верно заклубился горячий пар, поднимаясь к потолку. Вода с душа под бурным порой бесконтрольным потоком и наклоном иногда каплями оседала в разные стороны, в том числе и на пол. «Рите, я пришла помочь тебе помыться». Внезапно дверь в ванную комнату отворилась, демонстрируя абсолютно голую фигуру Лалы с широкой улыбкой на бесподобном личике, что молниеносно зашла вовнутрь и закрылась за собой. По своей излюбленной привычке, она как обычно без лишнего стыда показывала себя во своей всей красе. Ее длинные розовые волосы не спадали до талии, а игривый черный хвостик за спиной очерчивал различные формы в воздухе. В инопланетянке идеально сочетался природный шарм сексуальности и невинности молодой девушки. Таким образом, Юки вновь мог вволю понаблюдать за роскошной грудью выдающегося для 15-летнего возраста размера от принцессы с планеты Девилюк и гладко выбритый лобок с киской. Причем, как и все остальное тело Лалы, это было чем-то прекрасным и завораживающим одновременно. Вопросительно выгнул бровь Рите, сам уже успев раздеться до трусов и также перестав под конец утомительного дня как-либо стесняться. Впрочем, возбуждение так просто в присутствии прелестной ногой инопланетянки явно не унять даже ему. Пришлось отворачиваться от Саталин, чтобы не смущать ее. «Я хочу потереть тебе спинку. Наверное, твои руки теперь болят, и я все равно до сих пор чувствую себя виноватой», — высказалась опечаленным тоном Лала, проходя вперед и нечаянно наступая на лужицу под ногами. Девушка на секунду потеряла равновесие и начала скользить по кафелю, случайно врезаясь пышной и округлой грудью в спину Рите. «Да уж, зато не упала», — усмехнулся Юки, поворачивая голову назад и видя то, как Саталин схватилась за него руками, тем самым крепко обнимая и тесно прижимаясь своей мягкой фигуркой. Приятно. Настолько, что создавалось ощущение максимального комфорта, покуда сердце ускоряло свой ритм. Красотка рядом будто бы событие для вечного праздника. Он считал себя самым счастливым человеком на свете в данное мгновение. Если кто-то, допустим, король галактики отберет у него Лалу, то Рите с полной серьезностью начнет с ним войну. Да, Юки опять убедился, что точно в нее влюблен до беспамятства, словно настоящий подросток. «Хи-хи, я такая неуклюжая, прости». Веселье в голосе инопланетянки было очевидным, а ее изумрудные по цвету глазки так сверкали, как будто бы истинные драгоценные камни под светом лампочек. В конечном счете, она натурально разомлела от тепла, что распространялось телом парня. Последний также чувствовал то, как отчетливо у него поднимается температура. Страсти и возбуждения нельзя недооценивать. В этот момент у Рите словно стал резко закладываться нос, отчего ему приходилось дышать через рот, и так подогревая атмосферу в ванной комнате с паром. То же самое касалось и Лалы. Ее розовые соски встали из-за желания и похоти, твердо упираясь в спину Юки. Их сердца синхронно отбивали беспощадный такт. Может уже наконец-то приступим? Прошло около 30 секунд прежде, чем сказал эти слова парень. В конце концов, Сателин все не прекращала обнимать его спину. «Хорошо», — выдохнула в ответ с милой улыбочкой инопланетянка, таки отходя от Рита на пару шагов. В ее зеленых очах танцевали отголоски ярких чувств. Любовь такая, какая она есть, первая и самая сильная, ведь Лала все время думала о парне. И вот Юки уже снял с себя последние остатки одежды, то есть трусы. Щеки Сателин изрядно покраснели, но она все же не отводила взгляда. Смелости в ней достаточно. Тем не менее, обычно, когда девушка раздевалась и ходила голой, то не вкладывала в свои действия особый сексуальный подтекст. Например, с самого детства Лала принимала ванну со служанками во дворце. Это вошло в давнюю привычку. Однако другое дело парень, которого инопланетянка полюбила. Впрочем, Рита быстро погрузился в заполненную горячей водой ванну и умиротворенно выдохнул. Вообще, не хотелось бы просто молчать. Разговоры между парочками тоже важны. Тем более, Юки было, что именно обсудить со своей возлюбленной. Лала как раз взяла шампунь с полочки и принялась мылить волосы парня, а также свои в частности. В общем-то, совершая два действия одновременно, периодически виляя бедрами и черным хвостиком перед ним. Отличное представление легкого эротического характера. Девушка будто бы так и провоцировала, чтобы он напал на нее. «Могу я тебе признаться в кое-чем?» Прокашлялся и таки начал диалог Рита, ощущая табун приятных мурашек от того, как нежно Лала пальчиками проводила по его волосам. Хотелось закрыть глаза и немного поспать. Все же день оказался слишком выматывающим. Чувственное утро с принцессой, школа, секс с Харуной Сейрендзи и реальная драка до крови с девилюканцем. «Да», — мило склонила голову на бок инопланетянка, проявляя любопытство к грядущей теме. Юки же мысленно набирался храбрости, внутри боясь разозлить девушку или расстроить ее. Он определенно не простит себе подобное. «Это нормально, если я захочу завести нескольких наложниц». В результате короткого мозгового штурма Рита поделился с ней своими идеями, считая, что скрывать и втайне ходить налево будет уже доподлинным преступлением. Парень бы не изменял столь великолепной девушке, если бы не богиня Фрея, тетрадь любви и системы совершенного человека. С таким багажом перспективы нужно обязательно добывать очки привязанности. «Дай-ка подумать», — приложила свой тоненький пальчик к подбородку Сателин с видом глубокой задумчивости. «Вообще, когда ты станешь королем Девилюка и всей вселенной, то тебе будет разрешено иметь столько наложниц, сколько сможешь только позволить», — неожиданно чересчур воодушевленно сообщила Лала, сражая Юки на повал своим высказыванием. «Рита, если ты кого-то любишь еще, кроме меня, то ты просто обязан познакомить нас. Если мы подружимся, то я с радостью признаю ее твоей наложницей, и мы будем жить счастливо, как семья на Девилюке. Я не против», — с широкой улыбкой изрекла принцесса с нарочито важной позой, следом бойко запрыгнув в ванну к парню и руками обхватывая его шею. Торчащие розовые соски красавицы продолжали тереться ему об бочину. «А, Чичева», — отказывался верить услышанному тот с лицом потрясенного недоумения. «Шаблон порван. Важно понимать», — Юки думал, — «что все будет в 100 раз сложнее, что придется устраивать дебаты, сознаваться, что у него есть тетрадь любви и прочие вещи». Тем не менее, как видно, он сильно недооценивал, отчасти, чрезмерно легкомысленный характер Лалы. «А теперь давай я все-таки потру тебе спинку», — не сдавалась со своим пикантным предложением инопланетянка, тесно прижимаясь к телу Рита и чувствуя, как в ее в бедро толкала одна длинная мужская штуковина. Это смущало Сателин, но в отличие от той же Харуны Сейрендзи, она никогда не прекратит ластиться к любимому человеку вне зависимости от пошлости ситуации и страсти. «Ты и впрямь самая лучшая из возможных девушек», — искренне и от чистого сердца вымолвил Юки, положив ладони на румяные щеки Лалы, чтобы после приподняться на месте и накрыть своими губами разгоряченные и такие манящие уста принцессы. Посему их ждал долгий и чувственный поцелуй. Глава 19-18+. Рита. Ха-а. Чувственно вздыхала розоволосая красавица каждый раз, когда парень сжимал ладонью ее пышную грудь во время поцелуя. Румяные щеки из-за вспыхнувшей страсти и торчащие из-за возбуждения соски. Все тело Лалы демонстрировало полную готовность к дальнейшим событиям. Горячая вода в ванной как раз-таки приносила отдельное удовольствие в столь пикантной ситуации. Очень удобно мыться и проявлять свою любовь одновременно. Принцесса планеты Девилюк тесно прижималась к Юке, совсем не стеснялась выказывать ему нежность и ласку, как и подобает влюбленной, но крайне смелой девушке. В этом и кроется вся ее совершенность. Насчет тех наложницах, о которых я чуть ранее говорил. Слегка отстранившись от Саталин, Рита приобнял инопланетянку за талию и усадил ее себе на коленки. Хаэм, окончательно расслабилась Лала, затылком опустившись на плечо парня и продолжая млеть от его касаний. «Ты ведь завтра пойдешь вместе со мной в старшую школу Сейнан, правильно? Так вот, в моем классе есть девушка по имени Харуна Сейрендзи. Она влюблена в меня еще с средней школы. Я даже хотел ей предложить встречаться до того, как ты попала в мой дом». Хах, более-менее подбирая свои слова так, чтобы не создавать конфузов, следом Юки поделился с тем, что также сегодня занялся с этой одноклассницей настоящим сексом. Да, поступок далеко не лучший, однако по итогу очки привязанности нашли свое применение в схватке с Джастином. Тем более, как он и пообещал себе, никаких секретов от инопланетянки, за исключением моментов с богиней. Его мотивация крутилась вокруг любви, и реакция Сателин после этого признания вновь удивила парня. «Правда, что ли, ты настолько углубился на тему плотских отношений со своей одноклассницей? Погоди, Рита, я начинаю ей безгранично завидовать». Лала приподнялась с колена к Юке, и ее грудь задорно покачнулась, когда она повернулась к нему. В голосе девушки отсутствовала всякая злоба или недовольство. Сателин мило надулась, вызывая улыбку на лице. Парню оставалось лишь поражаться тому, какая у него будет великолепная жена в будущем. В сердце распространялось приятное тепло. Оба глядели друг на друга с любовью в глазах. «Скоро я стану сильнее любого пришельца, что посмеет у меня отнять тебя. Это моя клятва. Нет, скорее долг и обязанность», — произнес серьезным тоном Рита, после потянув заолевшую Лалу за поясницу и вожделенно поцеловав в губы. «Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. Три». Почти сразу же язык парня прошелся по устам инопланетянки, вскоре оказываясь в ее чуть приоткрытом ротике, внутри которого распылялся жгучий жар от дыхания. Принцесса интуитивно отвечала ему тем же. Язычок Сателин податливо пытался подстроиться под сладострастный ритм возбуждающего поцелуя. В этом плане Юки был опытнее, но девушка не сдавалась. Как бы разум последний не сотрясался от желания и похоти, она все равно не собиралась оставаться безучастной. Красное личико бесподобной красоты, шелковистые длинные волосы цвета жевательной резинки, выдающиеся формы, жизнерадостный характер, преданность и прочие ее достоинства. Лала была воистину идеальной персоной. Ха-а, ха-а, сия парочка тяжело дышала и успела даже вспотеть. За время их поцелуя вода немного остыла. Сателин изначально взяла на себя инициативу помыть Юки, как только еще объявилась в ванной комнате, посему ныне полностью самостоятельно занималась смочалкой и жидким мылом. Благодаря Микон на полке таковых имелось великое множество. Таким образом, спустя минуту с подачи Сателин везде находились облачка пены. Соблазнительная фигурка встала во весь свой рост, чтобы как следует отмыть тело парня и помочь ему избавиться от накопленной за день грязи. «Извини, но я все же не буду сдерживаться», — улыбнулся Рита, хватая комки с пены и начиная растирать их по бедрам Лалы. Причем, в опасной близости от ее киски. Из-за этого инопланетянка сперва вздрогнула. «Эй, но это ведь именно я хотела позаботиться о тебе!» Притворно обиделась принцесса, надув губки и потянувшись вниз за случайно выпавшей из ее рук мочалкой. «Ничего не знаю», — покачал головой Юки, как раз в этот момент резко поднимаясь на ноги. Оба действия произошли синхронно. Пышная грудь Лалы повисла и эротично колыхалась. А вот личико Сателин оказалось в результате последующей секунды в нескольких сантиметрах от головки возбужденного дружка парня. Щеки девушки вспыхнули алым оттенком еще сильнее. Она прикусила губу, смотря туманным взглядом на половой орган перед собой. Градус неловкости и влечения в помещении мгновенно превзошел все возможные рамки. Страсть застелила зрение. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. Четыре. Лала. Рита. Теперь просто перестав сдерживаться, влюбленные решили не терять лишнего времени и таки сделать за сегодня еще один шаг вперед. Юки начал первым. Он включил душ, отчего мелкие капли градом стали бить по ним, смывая всю пену. Принцесса поднялась, и парень сразу же прижал ее к стене, стиснув в одной руке грудь инопланетянки, а в другой добравшись до того самого черного хвоста с кончиком в виде сердечка. Моментально с уст Лалы вырвались весьма томные и чувственные стоны, покуда на том прекрасном лице расцветала удивительная пошлость. «Ах, Эрита, я, ах, слабое место у обычных представителей расы девилюканцев», в случае с Сателин являлась ее дополнительной эрогенной зоной. Черный хвостик девушки немедленно задрожал, пальцы Юки потирали его вдоль кончика, из-за чего Лала постоянно вздрагивала и не могла сдержать пылкие вскрики со стонами. Невинность смешивалась с изумительной сексуальностью. К тому же, розовые твердо торчащие соски инопланетянки были резво атакованы энергичным языком. Ах, от такого беспощадного наступления Сателин целиком задрожала, а из ее киски потекли капли любовного сока. Разумеется, девушке это нравилось, и она утопала в блаженстве. «Я ведь могу съесть тебя, хорошо?» Со скалом задал сей риторический вопрос Рита, наблюдая за потерявшими свой фокус зрачками Лалы, которые периодически то расширялись, то сужались. Парнем двигало искреннее желание сделать своей любимой приятно. Вот почему он так старательно нагружал себя трепетной работой. Одна ладонь игралась с хвостиком Сателин, а другая с ее грудью. Они были одинакового роста, так что ничего трудного для Юки, чтобы попутно прижимать колено к влажной киске Лалы и своим языком исследовать чарующее тело инопланетянки, в том числе ключица, плечи и шея. Для самого Рита ныне тяжело найти что-то вкуснее этого. «Ха-а!» — томно вздыхала Сателин, чье сердечко сокрушалось от нежности, любви и страстной похоти параллельно. Заводящий микс, который жестоко бил по разуму девушки, отчего ее киска изнутри моментами пульсировала на грани оргазма. Одного качественного сосредоточения на хвост было достаточно для того, чтобы она кончила, так что же насчет всех тех волнующих действий Юки, которыми он ее одаривает в данное мгновение? «Я, Эрита, стой, ах!» Изумрудные глазки Лалы закатились от прилива зверского удовольствия и наслаждения. Ее тело в самый последний раз сильно вздрогнуло, а после с киски принцессы усердным потоком растеклись соки любви, сталкиваясь с поверхностью колена парня. Черный хвостик девилюканки, уверенно сжатый в ладони улыбающегося Юки, словно испустил дух, безвольно обмякнув после сеанса интенсивного растирания. «Рита», расслабленным и несколько утомленным, но точно счастливым голосом произнесла Сателин, и не имея уже сил дальше прислоняться к стене спиной. Сейчас ей хотелось обнять любимого человека, поцеловать его и просто уснуть у него на руках. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. 5. Тем не менее, останавливаться лишь на этом парень ничуть не собирался. Естественно, лишать девственности Лалу он не станет, пока что не зная, как на подобное отреагирует ее отец. Именно поэтому Юки в нынешнее время не перейдет ту самую черту за пределами орального секса. Рита думал, что с последним проблем не возникнет. А как иначе молодым парочкам становиться ближе друг к другу? В следующий момент Юки ногой выдернул пробку в ванне, чтобы воды не становилось больше. В конце концов, душ продолжал посылать на них мелкий дождик. Парень присел, оставив впечатленную после оргазма Лалу стоять на месте. Его взгляд сразу зацепился за сверкающие от влаги половые губы киски инопланетянки. Замечательная картина. Причем ее половые губы внешне были немного крупнее и пухлее, чем у той же Харуны Сейрендзи. Довольно забавное примечание. Совершенно не мешкая в своей решительности, Рита провел пальцем по киске Лалы, подушечкой задевая клитор, из-за чего фигурка Сателин немедленно дернулась. Так чувственно и откровенно, палец парня моментально промок от любовных соков. Лала смотрела вниз туманным от вожделения взглядом и отчаянно краснела с последующими вздохами страсти из уст. Ее сердце грозилось выпрыгнуть из груди. Сначала хвостик, теперь это. Подушки пальцев входили в раскаленное лоно. Сплошная аккуратность, чтобы принести ей блаженство, а не боль. И только спустя минуту Юки приблизился лицом к киске принцессы планеты Девилюк, дабы немедля воспользоваться своим языком. Творил подобное за день Рита уже во второй раз. Сначала оральный секс с Харуной, сейчас с Лалой. И отказываться, разумеется, от всего пира он не собирается. Тем более, почему бы не сделать приятно девушке, которую любишь. С такими мыслями Юки ускорил темп своего языка, что проносился через половые губы Сателин, минуя их и углубляясь в горячие лона под впечатляющие стоны красавицы. Найдя необходимый ритм, он начал пробовать на вкус девственную киску принцессы. Одновременно с этим парень вновь взялся за кончик хвоста Лалы в форме сердца, бесстыдно развращая инопланетянку по полной программе. По ванной комнате эхом раздавались ласкающие ухо пошлые стоны девушки. Ах, ах. Таким образом, тело Лалы постоянно бросало в жар, а приятные ощущения крупно настигали со всех сторон, заставляя ее утопать в этом. Горячий скользкий язык Рита активно наседал на клитор Саталин, в то же время, пока его пальцы игрались с кончиком черного хвостика. Снова атака на две эрогенные зоны, тем не менее, в сей раз градус страсти лишь увеличился. Ах, ах, Лала больше не могла подобного терпеть. По женскому телу вспыхнули своеобразные сигналы. Оргазм таки добрался до нее. Навыки Юки сокрушили ум инопланетянки. Не выдержав, она все же кончила, а ее изумрудные глазки закатились от удовольствия. Несмотря на то, что это был второй оргазм подряд, он наступил весьма быстро. Воздействие на несколько эрогенных зон оказалось чересчур страшным оружием в руках Рита. Впрочем, чувства и эмоции в сердце Лалы не могли не усилиться от всех проявленных знаков внимания и телесных наслаждений, устроенных личными стараниями любимого человека. Очки привязанности. Плюс 1. Очки привязанности. 6. Тем не менее, в отличие от секса с Харуной, сейчас система Юки совсем не волновала. Главное то, что испытывала Лала в данный момент и насколько сильны ее чувства. Глава 20. Наступил следующий день. Начался новый этап в жизни. Характеристики умеренно изменились под четким планомерным действием обладателя тетради любви. Имя пользователя. Юкирита. Сила. 13. Ловкость. 20. Выносливость. 13. Интеллект. 14. Удача. Харизма. 10. Воля. 18. Очки привязанности. 1. Полученные очки привязанности после вчерашней ванны с Лалой в количестве 5 штук были потрачены на увеличение силы и выносливости, 3 и 2 очка привязанности соответственно для общего выравнивания статистики. В то же время, солнце утром освещало улицы города так ярко, что заставляло множество вещей отбрасывать свои тени, а прохожих постоянно щуриться и потеть. Для кого-то конец данной весны выдался поистине жарким. Температура поднималась каждые сутки, словно без остановки. Тем не менее, та атмосфера, что ныне клубилась в старшей школе Сейнан, выбивалась из повседневных событий намного сильнее, чем условная погода. Все учебное здание кипело от любопытных новостей и слухов, а их центром являлась одна красивая и фигуристая девушка с розовыми волосами, чья улыбка могла буквально сразить наповал. Иностранка, по заверению некоторых дотошных школьников. Наверное, это прозвучит весьма неожиданно, но к нам в класс теперь переводится новая ученица. «Пожалуйста, тепло поприветствуйте ее», сообщил перед началом первого урока учитель Рита, худощавый и лысеющий старик в очках с толстыми стеклами, из-за которых не было видно его глаз. Что ж, она и впрямь это сделала. Причем, я в ней вообще-то и не сомневался. Юки на задней парте издал тихий смешок. Следом он стал невозмутимо наблюдать за тем, как в кабинет в припрыжку ворвалась с жизнерадостной улыбкой на устах принцесса планеты Девилюк. Ее внешний вид значительно преобразился. Бантик у воротничка, пиджак, под ним рубашка и юбка в клеточку вместе с темными чулками на стройных ногах. Лала была великолепна в любом своем образе, что исполнял Пеки своей способностью превращаться в одежду. Присутствующие в классе парни мгновенно покраснели, а в их глазах читалось восхищение вкупе со скрытным вожделением. От последнего Юки хотелось только тяжело вздохнуть. Впрочем, вскоре до них еще дойдет. «Ну что, Рита, а я ведь говорила, что тоже буду здесь обязательно учиться. Хи-хи-хи, теперь-то мы должны больше проводить времени друг с другом. Ура!» Счастливым тоном вымолвила Саталин, молниеносно оказываясь подле парты парня и вешаясь ему на шею. «Полегче, Лала. Если ты не хочешь задушить меня своими объятиями, то поумерь свой пыл», прокомментировал Юки спокойным голосом, между тем, нежно погладив ее бедро и лишний раз удивляясь тому, насколько на самом деле в старшей школе Сейнан ученицы носят короткие юбки. Тот же Пеки, робот-костюм, был вынужден соблюдать дресс-код даже в таких мелочах. Интересно, стоит ли поблагодарить отдельно за это директора, однако покуда Рита и Саталин без всякого стеснения выражали свою любовь, как настоящая парочка, в помещении воцарилась беспощадная тишина секунд на 10, а может и 20. Взгляды недоумения появлялись на горизонте тут и там, стремительно обрастая другими чувствами. Например, парни сжимали кулаки и заскрежетали зубами от зависти. Тем не менее, девушки быстро перешли на пылкий шепот между собой, разумеется, принявшись с увлечением обсуждать столь увлекательную картину, так называемых «открытых отношений». «Милая новенькая», по-видимому, уже давно встречается с их одноклассником Юкири Таи, судя по услышанной информации, перешла в Сейнан исключительно ради него. Какая прекрасная романтическая история. Ученица Лала Сателиндивилюк, прошу вас, займите наконец-то свое место, прервал данную платоническую идиллию Синси престарелого возраста, строго и профессионально поправив чуть съехавшие с переносицы очки. Пообщаемся на перемене, с улыбкой произнес Юки, погладив инопланетянку по голове. Ее щечки слегка покрылись румянцем, но она послушно кивнула парню и удалилась к своей парте. Градус любопытства только лишь рос. Всем в классе было жутко интересно узнать, как именно образовалась настолько необыкновенная парочка, состоящая из двух противоположностей. Рассудить несложно. Красивая девушка, явно иностранка, об этом говорили аристократичные черты лица, тем более, со странным аксессуаром в виде черного хвостика. И типичный на вид парень со светло-каштановыми волосами, который в отличие от своей подружки ничем таким не выделялся. Посему мысли присутствующих учеников еще весь урок крутились вокруг данной темы. Однако хуже всех было старости их класса. Харуна Сейрэндзи оказалась под потрясением, а в ее сердце закрепилось смятение. В памяти со вчерашнего дня все всплывали сцены секса с Юкирита. Сегодня девушка собиралась побеседовать с ним о том, что она совсем не против отношений с парнем, ведь искренне влюблена в него. Но теперь это изменилось. Харуна опустила свой дрожащий взгляд, не знала, как ей следует ныне относиться к Юки. Несколько темно-синих локонов вышли из ровного строя челочки с заколкой, доходя до аккуратного носа. Как минимум, Сейрэндзи решила позже, после уроков, потребовать с него объяснения. Вот, что пришло сейчас девушке в голову. Если их не найдется, то она даже и не станет дальше с ним разговаривать. Раздался звонок, что подразумевал собой обеденный перерыв. Что у Рита, что у Лалы находились в рюкзаках бенто от Микан. Младшая сестренка не забывала проявлять свою заботу и на расстоянии. Однако насладиться упакованной, а главное очень вкусной едой не получалось. Множество одноклассников выстроились прямо перед партой розоволосой красавицы, как видно, в принципе не чураясь отвлекать ее и себя от драгоценного отдыха между нудными уроками. Юки, естественно, чувствовал раздражение из-за этого. Изначально он передвинул свой стул к ней, чтобы быть поближе к возлюбленной. Тем не менее, учеников подобное совершенно не остановило. «Рита, какой же ты ублюдок! Захомутал себе такую красотку, а мне рассказывал, что хочешь признаться в любви Харунитян», раздался возмущенный голос парня с оттопыренными ушами и ежиком темных волос. Саруима вообще не стеснялся в выражениях, за что получил удар под дых от Юки, и загнулся в три погибели. За излишнюю болтливость всегда в народе наказывали. Повтори. Опасные угли угрозы загорелись истинным пламенем в золотистых глазах Рита, стоило ему вновь сжать кулак со звуком, будто бы раскалывается чей-то череп. Половина одноклассников мгновенно отсеялась и поспешила вернуться на свои места. Оставшиеся же персоны представляли собой любопытных девушек, что немедленно обратились к радостно улыбающейся Лале с различными вопросами. Все ученицы оказались рядом, за исключением лишь Харуны, что поглядывала за всем с дальнего угла. Как раз в этот момент ее подозвал к себе учитель, поведав о том, что она должна показать всю школу новой однокласснице на правах школьного старосты в их классе. «Тебя ведь Лала зовут?» – спросила девушка в очках и, получив кивок в знак подтверждения, следом представилась сама, приложив ладонь к груди. «Меня Савадамия, а я Мамиака Риса. Если не секрет, то в каких ты отношениях с Юки-куном?» Подключилась к диалогу энергичная личность с вьющимися волосами до плечи задорной ухмылкой наперевес. Причем, она узнавала не просто так, какой бы хитрой лисицей ни являлась, а ради Харуны. Все-таки Риса узнала вчера, что та имеет определенную симпатию к Юки. Даже подумывала свести их вместе. Впрочем, остальные моментально навострили уши. Заинтересованности не было предела. Новенькие в застоявшейся компании всегда вызывали отдельное любопытство, ну а красавицы, чью внешность трудно передать словами, тем более. Особенно незаметно прислушалась Харуна, ведь никто больше в классе не был так же близок с Рита, как она. Вчерашний разврат не выходил из разума. Тем не менее, Сейрэндзи подумать не могла, что ее любимый человек, проявляющий обычно чуткость и доброту, окажется тем еще бабником. «Я невеста Рита», — в лоб заявила Сателин с широкой улыбочкой, и сразу же обняв парня, она своей крупной грудью вжалась в руку Юки. Все голоса в кабинете с шоком затихли. Это было слишком серьезное объявление, которое многие сначала восприняли как шутку. Дескать, всего лишь розыгрыш на потеху публики. Однако по прошествии времени ни Лала, ни Юки об этом не сказали. Первая продолжала мило прижиматься к возлюбленному с нежностью в изумрудных глазках. Последний же вообще показывал только блестящее равнодушие, стоически выдерживая накалившуюся ситуацию. Он решил, что не будет скрывать свои отношения с принцессой, игнорируя ее чувства. Поступать подобным образом позорно. Чичева, послышалось восклицание из другого ряда. Харуна поднялась со своего стула, а когда все в классе посмотрели на нее, девушка с короткими темно-синими волосами мгновенно стушевалась и села обратно. Это она, мягким голосом Лала узнавала Урита, повернув к нему свое прелестное личико. Очень проницательно с ее стороны, ведь Юки пока что не рассказывал принцессе, как выглядит влюбленная в него одноклассница, с которой у парня был секс. Ага, но ты точно уверена, что у тебя получится с ней подружиться? Парень на пониженных тонах выказал беспокойство, на ухо проговаривая это инопланетянке. Я обязана найти с ней общий язык, чтобы мы все жили вместе как семья. Уверенным и твердым голосом ответила Лала, резко вставая со своего места и приближаясь к испуганной Харуне, которой было невыносимо неудобно после того, как она неожиданно потеряла контроль над собственными эмоциями. «Давайте знакомиться», — сделала громкое предположение Риса Мамека, перед этим на секунду задержав свой взгляд на сидящем парне. Затем девушка со светло-русыми вьющимися волосами присоединилась к компании Лалы, Харуны и Савады. «Зовите меня Лалой, хорошо?» Веселый голосок инопланетянки непреднамеренно воздействовал на ритм сердца. Сателин всегда окружала магическая харизма, что притягивало к ней людей. А вот с Ритой ныне никто общаться даже и не думал. Не пройдет много времени, как по всей школе пойдет молва о том, что он встречается с шикарной иностранкой. В этой жизни ему остается только быть врагом парней. И Юки не знал, к счастью это или к сожалению. Эх, гарем требует жертв. Пробормотался вздохом себе под нос Рита. Глава 21. Довольно забавная ситуация произошла на одной из перемен. Лала до сих пор была окружена своими одноклассницами, встречая различные вопросами с их стороны яркой улыбкой на лице. Также большинство в кабинете постоянно косились взглядами на активно развивающийся черный хвост у девушки за спиной. Невольно возникал интерес, а зачем Сателин носит с собой в школу данный продвинутый аксессуар? Так наверняка еще и дорогой до жути. Тем не менее, спросить об этом люди пока что не осмеливались. Естественно, Лала хранила в секрете свое инопланетное происхождение. К такому решению она пришла совместно с Рита, который после ванных процедур качественно посвятил свою невесту в то, как именно следует вести себя в нормальном обществе. Принцесса хорошо все запомнила. Сателин не желала подводить и расстраивать своего возлюбленного. Таким образом, когда Риса Мамека тихо подкралась к стоящей между рядов Лале, что болтала с Савадой и еще одной ученицей с косичками, чтобы наконец-то распустить свои похабные руки и проверить выдающиеся размеры груди новенькой на ее мягкость и упругость. Вот только, к своему же собственному удивлению, вместо ожидаемых округлостей, девушка с вьющимися волосами до плеч наткнулась на сплошную пустоту и воздух. Сателин продолжала весело улыбаться, однако ее фигура уже сместилась с прошлого места на целый метр. Поразительная ловкость, которую не мог продемонстрировать даже лучший на родине фехтовальщик Джастин в битве на кулаках с Рита. «А что ты делаешь?» В любопытстве склонила голову инопланетянка с планеты Девилюк. Ее розовые локоны задорно покачнулись, придавая той дополнительную изящность и красоту. «Эй, Лала, так ведь нечестно, я всего лишь хотела потискать твою грудь», — обиженно буркнула Мамека, поигрывая своими пальчиками. «Риса, опять ты за свое», — покраснела стоявшая в стороне Харуна, которая обычно каждый раз попадалась так под горячую руку подруги с развратным характером. «Ну а что, я просто привлечена вашей милотой и сексуальностью», — легкомысленно заявила Мамека с пошлой ухмылкой. «Рита сказал мне, что никому в этой школе не разрешено притрагиваться к моему телу, кроме него», — уверенным тоном произнесла на весь кабинет Лала, отчего сидящий за своей партой Юки чуть было не свалился со стула. «И все-таки ты могла бы о таком не говорить при всех», — со смешком вымолвил Рита, поднявшись на ноги и снова столкнувшись с абсолютно непробиваемым нравом принцессы. Она обладала великой способностью в любой момент диалога ввести своих собеседников в ступор. Парень присоединился к компании притихших одноклассниц, что безмолвно уставились на него и Сателин, которая сразу возобновила болтовню, тем самым развеяв возможную неловкость. «Какой ты собственник?» – прокомментировала надувшаяся Риса, у которой так и не получилось прикоснуться к шикарной фигурке Лалы и ее формам. Кажется, школьники впервые столкнулись с подобной парочкой, которая совсем не боится открыто выражать свои чувства. По их мнению, новенькая безумно влюблена в Юки. Но по каким причинам? Между тем, Харуна подсознательно сделала шаг вперед. Мурашки табуном прокатились по ее спине. Вчерашние события вспыхнули в памяти Сейрэнгзи. Староста класса жаждала обнять Рита, даже поцеловать его, однако внутри в ней бесконтрольно разгорались угли сильной ревности при виде радостной Лалы, что часто прижималась к нему без какого-либо повода. Когда же учебный день подошел к концу, а инопланетянка успела сдружиться фактически со всеми своими одноклассницами, Саталин лишь столкнулась с некоторым холодным обращением от Харуны. Тем не менее, последней было выдано четкое задание на правах старосты от учителя – показать старшую школу Сейнан новенькой в их классе. Именно этим после уроков и решила заняться Сейрэнгзи, не теряя лишнего времени и поведя за собой Лалу по коридору учебного здания, где продолжали сновать группами ученики. Однако в процессе за ними увязался еще и Рита, который немедленно поравнялся с Харуной, покуда его невеста внимательно поглядывала в окна, что подчеркивали весьма крупную территорию старшей школы Сейнан. И вновь же, как озабоченный созданием гарема Юки мог не заметить несколько сердитые нотки в ее пурпурных глазах. Он прекрасно все понимал, просматривая с ней страницу в тетради любви. «Харуна, давай поговорим. Хорошо, ситуация не такая однозначная, как ты думаешь. Все намного сложнее. И даже если ты собираешься молчать, я в любом случае не отстану от тебя», — высказался первым Рита, аккуратно положив руку на плечо одноклассницы. Сейрэнгзи сначала вздрогнула и остановилась на секунду. Ее тело, разумеется, вмиг отреагировало на отлично знакомое прикосновение, испытывая приятную дрожь. Чувства бушевали внутри. Она хотела быть смелее, взять и поцеловать его, несмотря на определенное недовольство, но до сих пор стеснялась и ревновала из-за идущей с ними розоволосой девушки, что ранее представилась невестой Юки. Благо, с каждой последующей минутой подростки расходились по кабинетам. А, по-моему, все очевиднее некуда. Порывистым тоном выдавила из себя эти слова Харуна, сделав резвый шаг вперед с опущенной голову и следующий момент случайно столкнувшись с другой спешащей фигурой в коридоре. «Ауч!» — раздался приглушенный вскрик. Ученица на той стороне упала пятой точкой на пол, из-за чего непроизвольно задралась ее юбка. Белые трусики с милой мордочкой котика были выставлены на показ Лале, Рите и Харуне, что также могла бы свалиться наземь, если бы не реакция парня, что вовремя обнял ее. Школьница подняла свои глаза на них, а как только осознала всю сложившуюся обстановку и свое постыдное положение, то отчаянно покраснела. Девушка шустро поднялась на ноги с негодующим видом и румяным оттенком на щеках. У нее были длинные черные волосы до талии, темно-карие глаза, в которых ныне плескались искры смущения и раздражения. Она нисколько не уступала по красоте той же Харуне, а в плане фигуры, невзирая на школьный пиджак, определенно находилась на одном уровне с Лалой. Округлости в области груди требовали к себе отдельного восхищения. Подобные внешние характеристики многого стоили среди других школьниц. Рита и впрямь удивился этому факту. В конце концов, красотки всегда радуют взор. «Ой, извини меня, пожалуйста», — сделала искренний поклон Сейрэнгзи, с неохотой вырвавшись из объятий Юки. «В следующий раз будь осторожнее», — равнодушно фыркнула ученица, судя по всему, их одногодка, но с параллельного класса. Напоследок она гневно зыркнула на Рита, все еще помня, как тот бессовестно пялился на ее трусики с котиком. «Ненавижу извращенцев», — проворчала девушка, стремительно удаляясь от них. «Какая взрывная особа», — усмехнулся Юки, на что Лала поинтересовалась. «Она тебе понравилась?» «Не знаю». «Девушка, конечно, личиком вышла красавицей, но вдруг у нее слишком скверная натура? С такой ведь не ужиться», — отозвался с сомнением Рита, покуда тихо стоящая подле него Харуна старалась усиленно переварить диалог данной парочки. «Неужели ты не испытываешь ревность?» — обратилась Сейрэнгзи к инопланетянке с заметным смятением в голосе. Ее пурпурные очи словно визуально увеличились в размерах от той нахлынувшей в чувствах растерянности. «Нет, а зачем? Я и Рита уже договорились о том, что у него будут наложницы», — открыто заявила с широкой улыбкой на устах принцесса планеты Девилюк, заставив Сейрэнгзи моментально покраснеть от осознания столь бесстыдного плана внутри их отношений. Сейчас ты вряд ли что-нибудь поймешь, поэтому давайте поговорим нормально на крыше школьного здания». Юки попытался навести порядок в разуме Харуны своим предложением. Да, парень собирался идти ва-банк, поведав девушке о том, что Лала на самом деле инопланетянка и дочь короля галактики. Рита не пугался того, что сия тайна разойдется по округе, ведь твердо знал, что может доверять Сейрндзи, а также положиться на нее. Все-таки ее личность была подробно описана на странице тетради любви. Например, несмотря на свое чувство ревности, и как бы староста класса не желала сослаться на занятость в этот миг, лишь раз взглянув на добродушную улыбку Саталин, Харуна отбросила все изначальные предубеждения. Несколько перемен подряд Лала старалась наладить с ней разговор, проявляя только дружелюбие. Сейрндзи подумала, что вполне могла бы дать шанс им и себе в частности. К тому же, ее истинное отношение к Рита по итогу не описать словами. Вспоминая секс с ним прямо в классном кабинете, девушка сразу же краснела, а весь негатив пропадал. В результате дальнейшей прогулки по старшей школе Сейнан, Лала насмотрелась на все дворы и пристройки. Харуна даже рассказала о различных клубах, Юки тоже не оставался в стороне, неустанно следуя за ними и держа в руках рюкзаки. Джентльменство никто не отменял. Тем более, клуб карате чуть вызывал у него любопытство. С изучением муай-тай перед Рита открылся целый новый мир боевых искусств. Система совершенного человека может и впрямь сделать из него настоящее живое оружие, если у парня будет достаточно очков привязанности для этого направления. Ныне с приростом характеристик силы и выносливости, он вновь вытянулся на 2 сантиметра, уже начав слегка возвышаться над Лалой. Приятно же, в конечном счете, пришло время вести переговоры на крыше. Причем на лестнице, что вела к ней, не было прикручено лампочек, из-за чего каждый шаг делался в сплошной темноте. Впрочем, первой шла Харуна, следом за ней Юки и замыкала их небольшую цепочку Саталин. Впереди виднелась чуть приоткрытая дверь, тускло освещаемая солнечным светом. Глаза никак не могли свыкнуться с этим, посему на несколько секунд все накрыло неприятным маревом. «Я надеюсь, что вы будете честными со мной», — неуверенным шепотом произнесла Сейрндзи. «Обещаем», — ответил стальным тоном за себя и за возлюбленную Юки. Лала за спиной парня энергично похлопывала ему по плечу. Тем не менее, стоило Харуне только толкнуть дверь рукой, как она случайным образом неуклюже споткнулась о порог, что заметно возвышался над самой поверхностью крыши, словно рывок в пустоту. Спустя секунду девушка с темно-синими волосами и прической кари упала на колени. Рита же вовремя остановился на месте и избежал потенциальной опасности. Однако у Сателин были иные планы на сей счет. Своей бодрой походкой инопланетянка впечаталась в спину Юки, из-за чего парня повело, и он также свалился на землю вместе с Лалой позади. Харуна даже не успела чуть отползти вперед. В любом случае, ситуация вышла из-под контроля. За одно мгновение случилось столько всего. Настолько, что в глазах Рита все перевернулось вверх дном. Никакая прокачанная ловкость ему не помогла. Удача. Законы физики сломались полностью. Сначала он стоял, а сейчас находился в положении лежа, чувствуя на себе вес двух тел. Как так? С одной стороны, на его лице сидела Сейрндзи Харуна, прижимаясь с малозаметной дрожью своей попкой к нему, а чуть ниже в ногах находилась Лала Саталин, чей трепещущий хвостик неожиданно оказался именно в руках Юки Рита. Впрочем, лица девушек сразу же познали красноту. Глава 22. Иногда удача Юки Рита могла сработать самым неожиданным образом. Например, как сейчас, ведь стоило ему только угодить в ловушку капризной судьбы, непреднамеренно упав на Сейрндзи из-за толчка непомерно энергичной Лалы, так парень вдруг оказался под старостой их класса. И даже Саталин, обладающая изумительной силой девилюканки, не удержала равновесия в тот момент. Впрочем, у Рита еще тогда создалось ощущение, словно улучшенная им через систему ловкость, превышающую среднюю таковую в 2 раза, мгновенно обратилась в ничто. Ха-а! Из уст Лалы непроизвольно вырвался сладостный стон. Роскошное тело принцессы мелко задрожало от неукротимого прилива удовольствия, когда Юки случайно дергал на себя черный хвостик инопланетянки, крепко сжимаемый им в своей ладони, покуда тот инстинктивно обвивался вокруг руки. Красивое личико Сателин сразу же покраснело от смущения и возбуждения. Ее эрогенная зона была садистски атакована парнем. Разумеется, не специально, однако сам блаженный эффект, производимый от действий Рита, по итогу из-за этого нисколько не умалялся. Следом Харуна вскрикнула. Юки попытался встать, забывая разомкнуть пальцы на черном хвосте, но лишь усугубил свое и так странное положение. Так как на его лице восседала Сайрандзи, то он просто уткнулся носом в ее половые губы, ощущая некоторую часть влаги от женских выделений через ткань трусиков. Фигурка девушки с темно-синими волосами сразу же встрепенулась, падая спиной назад прямо на туловище одноклассника. Да, она также успела возбудиться и слегка намокнуть в процессе, отчего готова скоро едва ли не утонуть от эмоционального стыда. «Эррита! Ха, хватит! Ха-а!» Застонала с новой громкостью Лала, чувствуя обволакивающую приятную слабость каждой клеточкой своего горячего тела. Ей казалось, что еще пару секунд усердной стимуляции, и она окончательно потеряет себя в наслаждении от оргазма. Но, к счастью это или к сожалению, Юки остановил свои порывистые движения руками, уже будучи озабоченным тем, что Харуна спиной свалилась на его туловище. Ее затылок находился около бедра парня, покуда рядом еще в ногах извивалась чуть ли не кончившая на крыше школьного здания Саталин. Крайне смущающая ситуация. Тем не менее, градус разврата лишь поднимался. Сайрандзи наконец-то сделала попытку подняться, однако невзначай сия девушка схватилась за выступающую палатку в штанах Рита. Парень тоже завелся, пока слышал стоны Лалы и испытывал лицом киску Харуны. В возбуждении Юки преуспел не меньше, чем находящиеся на нем пасси. Ну а когда Сайрандзи пальцами вцепилась в его дружка, он лишь тихо издал смешок, поддавшись столь безумной и непристойной суматохе. Раз удача так делает этого, почему бы и нет? Если все вышло из-под контроля, то подобное означает, что ему подобает взять да подчинить себе предоставленную ситуацию. Удобно ведь, что вся тройка за короткий период времени успела и раскраснеться, и несколько опьянеть от сильного желания секса. Тем более, ни у кого не нашлось слов, чтобы хоть как-нибудь это открыто прокомментировать. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. Три. Рита улыбнулся. Нет, скорее даже оскалился. Приподняв голову, он увидел полностью раскрытую юбочку Харуны, а также румяное и смущенное личико милой старосты их класса. На ее белых трусиках красовалось влажное пятно от выделений. Одну своей рукой Юки начал поглаживать киску Сайрандзи, а другой уже намеренно взялся кончик в виде сердечка черного хвостика Лалы. Может, в таком случае их будущие переговоры друг с другом пройдут легче? Эррита. П. Постой. Ах. М. Мой хохвост. Ах. Ю. Юки-кун. Ах. Н. Нет. Т. Только не Т. Там. Ах. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. 5. Существует ли более эстетичная картина, чем полыхающие возбуждением молодые красавицы, которые не могут содержать свои стоны во власти любимого человека? Теперь-то парень точно был доволен своей мистической удачей. То, как на лицах Харуны и Лалы расцветала страсть и смущение, стоило всевозможных трудов и работы пальцами. В конце концов, вчера Рита подобное наблюдал по отдельности, а сейчас в точности да наоборот. Комбо. Однако хитрый Юки, в конечном счете, в одном моменте решил остановиться, следом подождав, когда две девушки переведут дух. Не в полной мере удовлетворенные, телом Сайрандзи и Саталин жаждали продолжения, не прекращая прижиматься к Рита и страдая похотью, а вот разумом они уже находились в полубессознательном состоянии, судя по расфокусированным глазам, и кое-как справляясь с пронизывающим блаженством. Тем не менее, теперь парень мог выкарабкаться из прошлой путаницы извивающихся тел и наконец-то подняться на ноги. Чтобы активно развиваться с помощью системы совершенного человека, ему нужно больше романтических и эротических взаимодействий с различными девушками. Вот почему Юки совершенно не против факта совращения невинных девственниц вроде той же Харуны. Сайрандзи нравилась Рита, у нее имелся свой шарм, да и от ответственности сбегать поступок трусливый. Тем более, нужно получить абсолютное одобрение на гарем от всех его потенциальных участниц во избежание неловких конфликтов. Спустя 5 минут общее возбуждение значительно поутихло. Лала и Харуна все же встали при поддержке Рита, выглядя при этом весьма потрепанно. В конце концов, оставлять их лежать на бетонной поверхности крыши здания уже слишком. Однако, если анализировать обстановку с разных углов и отталкиваться от системных уведомлений об очках привязанности, то вряд ли две девушки чувствовали себя рассерженными его действиями. Жаль, узнать точно без тетради любви под рукой не получится. Сначала это вышло случайно, но потом я не сдержался. «Простите», — с довольной улыбкой сказал парень, скрестив руки под грудью и шумно прислонившись спиной к стальному ограждению, что позволяло не оступиться назад к краю, тем самым спасая от фатального падения с крыши. «Ты впрямь извращенец, Юки-кун!» Обвинительно ткнула в него пальчиком Сейрендзи с до сих пор красным личиком наперевес. Несмотря на то, что фрагменты памяти событий вчерашнего дня и секса в классном кабинете были свежими в голове, девушка все равно не привыкла к такому, а мне понравилось. «Рита, давай продолжим, когда придем в наш дом», — жизнерадостно, а главное солнечно и наивно заявила Лала, мгновенно оказавшись рядом с парнем и счастливо примкнув к нему. Это то, на что Сейрендзи все никак не могла решиться. Кротость разрушала все чувственные порывы в сердце, не давая им адекватно высвободиться наружу. «Да домой, вы что, неужели вы живете вместе?» Харуна на секунду впала в ступор, явив на своем милом личике признаки настоящего шока и также вспомнив о том, розоволосая девушка рассказала всем недавно на обеденном перерыве. Дескать, с ее слов, она невеста Юки. «Вот теперь, когда мы подошли к главной теме, можно уже начать нормальный диалог. Лала, как ты считаешь, можно ли ей вверить твою тайну?» Спокойным тоном спросил Рита, опустив взгляд на улыбающуюся принцессу, чей добрый нрав и теплую ауру, казалось бы, невозможно поколебать. «Угу», без лишней раздумий закивала Саталин, активно двигая своим черным хвостом. Она была уверенной во всем всегда, за что парень считал ее удивительной личностью. Умная, но наивная, заботливая и отзывчивая, тактильная и смущающаяся только, когда Юки проявляет к ней любовь. Рита никогда не прекратит считать Лалу идеальной девушкой, которую он обязательно будет ценить как самое дорогое сокровище. «О чем вы вообще говорите?» Все еще оставалась в непонятках Харуна, оттого поглядывая на ласкающуюся парочку со скептицизмом и нотками ревности. Ей было неприятно, но она стойко терпела эти чувства. На самом деле Лала необычная школьница из другой страны. «Видишь этот черный хвост?» Юки большим пальцем указал на подвижный придаток чуть выше попы у Саталин, что кончиком энергично скользил по воздуху, и продолжил сообщать серьезным голосом. «Она инопланетянка с планеты Девилюк. К тому же, принцесса, так как ее отец король галактики. Ну а я ее будущий муж, у которого будут полные права на наследство». После Сейрендзи посмотрела на черный хвост розоволосой девушки. Ученики, в том числе и она, думали, что это всего лишь своеобразный аксессуар, что закреплялся на поясе или к одежде. Однако, таки внимательно взглянув на него, староста класса убедилась в том, что это никакой не предмет украшения, а реальная дополнительная часть тела. Тем более, в качестве доказательств, Лала в следующий момент высвободила из его кончика энергетический луч, который поразил часть железной сетки забора, мгновенно расплавив ее. Глаза Харуны широко раскрылись от удивления. Легко посчитать слова Рита сумасшедшим бредом, но не тогда, когда появляется весомый аргумент в пользу их правдивости. Никакая обычная школьница не способна творить подобные чудеса. Даже больше, Саталин молниеносно оказалась прямо подле Сейрендзи, хватая старосту класса за руки. Проникновенный взгляд изумрудных очей магически завораживал, гипнотизируя Сейрендзи оставаться на месте. Цель Лалы была очень проста. Она хотела подробно поведать о том, как совершила побег от строгого отца. Таким образом, следующие минут 15 были посвящены всему, что произошло с Саталин за эту последнюю неделю. Принцессу полностью ограничили в свободе. Во дворце сплошные уроки, а также частые встречи с предполагаемыми женихами, что жаждали лишь власти либо ее красоты, но наплевательски относились к личности Лалы и ее желаниям. Никакого выбора, лишь создание изобретения и младшие сестры относительно развеивали скуку девилюканки на родной планете. В остальном же капитальный мрак. А когда я встретила Рита, то наконец-то осознала, настолько тоскливо мне было во дворце. Я впервые влюбилась и поэтому хочу выйти за него замуж. На земле же оказалось так любопытно. Здесь живут интересные люди. Давай станем подругами, хорошо? И если ты тоже любишь Рита, то я совсем не против того, чтобы мы все вместе счастливо проводили свое время втроем. Хи-хи, но я буду главной женой. Под конец своей речи тон принцессы звучал максимально восторженно и беззаботно, словно вдобавок пытаясь одновременно с этим потопить потоком информации Харуну, которую она до сих пор крепко держала за руки. А вот Сейрендзи это нужно ведь в конечном счете еще и переварить, что было очень сложно в такой-то момент, как бы голова не начала раскалываться ненароком. «Мне нужно подумать», — тихо произнесла староста класса через пару мгновений тишины, отойдя на несколько шагов и опустив свой взгляд. Как минимум, теперь Сейрендзи понимала, откуда растут корни чувств Лалы. Рита вновь продемонстрировал свою доброту и чуткость. Он в этом неизменимый. Очевидные сомнения терзали разум Харуны. Они ведь так мало знакомы и многого не знают друг о друге. Всего ничего. Требовалось время, чтобы принять действительное. Однако стоило девушке только почувствовать на плече теплую ладонь Юки, как в ее покоренном еще со вчерашнего дня сердце вновь забушевали сладостные чувства. Глава 23. Наконец-то учебный день для Риты и Лалы подошел к концу. Для принцессы Девилюка он вообще был первым в ее жизни. До этого она обучалась всему во дворце и никогда не контактировала со столькими людьми одновременно, как сегодня. Именно поэтому счастье розоволосой инопланетянки не имело предела. Чувство свободы ведь на вес золота в случае королевского рода. Впрочем, пока радовалась Саталин, тем же эмоциям предавался и Юки. Однако одно событие в жизни парня все же омрачало сию картину. Около его дома, едва ли не на пороге стоял Джастин, личный телохранитель Лалы, у которого в планах была особая беседа тет-а-тет с Рита. К тому же, чересчур серьезное лицо девилюканца, внешне сияющее привычным благородством, говорило о многом в данной ситуации. «Лала, ничего, если я останусь здесь на пару минут, я думаю, что рассказать о сегодняшнем дне в школе Микан ты сможешь и без меня», — тепло улыбнулся девушке Юки, не забыв с нежностью погладить ее по щеке. «Угу», — коротко кивнула принцесса, вспыхнув изумрудными глазками. Следом она повернулась к стоящему в стороне Джастину и помахала ему рукой на прощание. Воин Девилюка же в ответ вытянулся как по струнке и торжественно отдал честь. Затем входная дверь в дом захлопнулась, скрывая силуэт Лалы. «Тебе не кажется, что твои эти доспехи привлекают слишком много внимания?» Рита как бы невзначай задался данным вопросом, посмотрев на высокую и широкую фигуру мужчины с пепельными волосами. «Землянин, моя броня служит не украшением, а защитой. А вот у тебя полно открытых участков тела», — ровным тоном произнес Джастин, после переведя свой взгляд на небо. «Погоди, в этом плане ты прав, да. Вот только способен ли ты попасть по мне? Судя по нашей вчерашней схватке, твой боевой стиль не впечатляет», — хмыкнул Юки, для удобства присев на ступеньку. «Не зазнавайся, землянин. Я бился с тобой лишь на кулаках, не более. Однако будь это сражение насмерть». Вместо дальнейших оправданий, девилюканец совершил убийственный маневр своим тонким, но крайне опасным хвостом, как у скорпиона. Воздух рассекла мимолетная вспышка, словно сверкнула молния, и раздался звук грома, что сильно ударил по ушам Рита, будто бы прием с хлыстом или кнутом. Нынешнему Юки рефлексов для уклонения от подобной атаки определенно не хватит. От жестокого осознания столь неприглядной действительности у него пошли мурашки по спине. «Летальный исход, если метить в область шеи», — назидательно добавил мужчина. «Понял», — вздохнул Рита, значительно поумерив свое прежнее высокомерие. «Хотя, мне понравились твои движения. Но главная проблема в том, что у тебя больно хилое тело», — Джастин продолжал поучительным тоном капать на мозги собеседнику. «Спасибо, твои добрые слова. А почему твою ногу кусает какая-то собака?» Сомнения отчетливо отразились в голосе парня, стоило ему пальцем указать на животное, которое с самого начала прицепилось пастью к лодыжке девилюканца и не отпускало его. «Неважно, я уже давно привык», — несколько угрюмо заявил Джастин, затем все-таки задав мысленно себе верный настрой и возобновив разговор. «У меня есть записанное послание от короля Девилюка, отца Лалы сама. Послушай внимательно. Его величество объединил всю вселенную после десятилетней войны. Он стоит на ее вершине. Если не оправдаешь ожиданий, то можешь смело попрощаться со своей жизнью». Не собираясь мешкать и медлить, мужчина в костяной броне достал маленький кристалл, что левитировал над подставкой с жутким дизайном в виде уродливого искалящегося черепа. Почти сразу же до барабанных перепонок молодого парня добрался низкий и устрашающий голос с басистыми нотками. Он моментально попал под давление, из-за чего с хрустом сжал кулаки и болезненно прикусил кончик языка. «Эй, Юки, Рита, верно? Джастин доложил мне, что на отсталой планете под названием Земля, Лала решила впервые выбрать себе жениха. Данный факт и впрямь удивителен. Тем не менее, я должен признать тебя им, моим наследником. Так что, до тех пор, пока не придет время свадебной церемонии, ты обязан защищать мою дочку. Запомни, теперь вся галактика знает о том, что она находится не на Девилюке. Другие кандидаты захотят отнять у тебя ее. И только попробуй не справиться, и я разом уничтожу всю планету Земля вместе с тобой заодно. Тебе ясно это?» — Парнишка, кристалл потух, когда голосовое сообщение закончилось. Его величество, как всегда в своем репертуаре, усмехнулся Джастин, будто бы услышав шутку, следом встречаясь с решительным, пусть и немного мрачным взглядом Рита. Тем не менее, мужчина не был в растерянности от этого. Еще в схватке с ним он убедился, что землянин обладает впечатляющей волей, которую простыми угрозами не запугать. «Ладно, я пошел». Юки положил свои руки в карманы и поднялся со ступеньки, дабы направиться к двери дома. Требовался срочный уют и забота от младшей сестренки. Каких-либо комментариев парень давать не желал, да и ничего нового не узнал. Тем более, лучше он обсудит сейчас услышанное с другой персоной, более доверенной в его случае, например, с богиней любви. В конце концов, весь день Фрея молчала и не появлялась вообще, из-за чего Рита немного волновался. «Кстати, я думаю, что должен рассказать тебе об этом. Мои подчиненные еще утром засекли неопознанный космический корабль». Намек понятен, изрек напоследок Джастин.